Выводы. Второй переходный период. С учетом обсужденных в предыдущем разделе трендов, обусловливающих изменения в модели университета второго поколения, можно сделать вывод, что сегодня университеты находятся в состоянии второго переходного периода. Университеты экспериментируют с новыми моделями коммерциализации или извлечения выгод из ноу-хау, новыми организационными структурами, новыми подходами к маркетинговой деятельности. И все это для того, чтобы привлечь больше и лучшего качества студентов, преподавателей и сотрудников, а также новые виды финансирования, например, через фонды целевого капитала. Некоторые университеты даже стали называть себя предпринимательскими, вкладывая в это понятие разные смыслы. При этом извлечение выгоды из ноу-хау до сих пор считается в университетах второстепенным делом по сравнению с научными исследованиями и образованием. Однако мы будем настаивать, что под воздействием описанных трендов уже происходит формирование новой модели университета, как это происходило во время первого переходного периода. Его результатом стало возникновение Гумбольдтского университета как влиятельной новой модели университета, которая смогла принести человечеству неоценимые выгоды и которая просуществовала около двух столетий. Сегодня остается лишь строить догадки о том, какой будет в деталях новая модель университета, зарождающаяся на фоне кризиса Гумбольдтской модели. Впрочем, сегодня, имея уже достаточно информации о новых трендах в высшем образовании и примеров успешного функционирования университетов на новых принципах, мы можем дать обоснованное описание нарождающейся модели университета, что и попытаемся сделать в следующей главе. Каковы основные отличительные особенности трех поколений университетов? Университет первого поколения. Цели. Образование. Роль в обществе. Отстаивание истины. Метод исследований. Схоластический. Кого готовят? Профессионалов. Пространственная ориентация. Всеобщая. Язык преподавания. Латынь. Основные организационные единицы. Землячество, факультеты, колледжи. Кто возглавляет? Ректор. Университет второго поколения. Цели. Образование и исследования. Роль в обществе, открытие законов природы, метод исследований, современный, научный, монодисциплинарный, кого готовит, профессионалов и ученых, пространственная ориентация, в национальных границах, язык преподавания, национальные языки, основные организационные единицы, факультеты, кто возглавляет, профессора, неполная занятость. Университет третьего поколения. Цели – образование, исследование, извлечение экономической выгоды из ноу-хау. Роль в обществе – создание того, что имеет экономическую ценность. Метод исследований – современный научный, междисциплинарный. Кого готовят? Профессионалов, ученых и предпринимателей. Пространственная ориентация – глобальная. Язык преподавания – английский. Основные организационные единицы – институты в составе университета. Кто возглавляет? Профессиональные менеджеры. В таблице 1.1 суммированы отличительные особенности трех поколений университетов, которые здесь сравниваются по ряду ключевых параметров.